в раю. Я решила убить мужа по причинам, вам уже известным. Разумеется, у Гали Зайкиной, какой бы она ни стала в результате предпринятых мер, рука на супруга не поднимется. Это должен сделать кто-то другой. Но кто? И тут я вспомнила. Человека по фамилии Кошкин. Илья Кошкин. Он работал на ферме у моего мужа менеджером по продажам в оптовом отделе. Познакомились мы на прошлогоднем банкете, все по тому же случаю. Новый год. Подведение итогов. В ночной клуб я пришла с фотоаппаратом. Мне очень хотелось заснять Ахмурину, а она заменилась автоматически, когда я поняла, насколько плохи мои дела. Раньше я видела ее только на фотографиях. Из серии «Ужин по случаю удачной сделки». Деловые партнеры пожимают друг другу руки. Корпоративный отдых. Наши лучшие сотрудники. Теперь убедилась воочию, что мой Миша без нее как без рук. Просто-таки не может ни есть, ни пить, ни дышать, что хуже всего. Сначала я сидела по левую руку от него, а она по правую. То есть я тоже выполняла какую-то функцию. В мою сторону он не посмотрел ни разу, потому что был увлечен беседой с ней. Я откровенно скучала, но подать голос, как всегда, не смела. Внимание на меня обратила она. Я вдруг услышала. «Вы замечательно выглядите!» Это была ложь. За год я набрала килограммов 6. Да вдобавок к моим 60 я выглядела отвратительно. Поэтому не нашла, что сказать на такой сомнительный комплимент. «У вас замечательное платье!» — не унималась Ахмурина. Мой же язык присох к гортани. Я глупо улыбалась. «У вас замечательный сын!» «Ну нет ей покоя! Еще про мужа скажи, какой он замечательный!» «Вы что, знаете его? Моего сына?» «Нет, но ваш муж много о нем рассказывал», — тонко улыбнулась Ахмурина. «Я знаю, что Женя ходит на волейбольную секцию и увлекается компьютерными играми». «Да, в самом деле», — рассеянно ответила я. «Вы ведь не москвичка?» — Ахмурина улыбнулась еще тоньше. «Нет, а вы?» «Я тоже приезжая. Вот видите, как много между нами общего». «А вы из какого города?» Ответа я не разобрала, но в свою очередь назвала и свою маленькую родину. «Где-то я это уже слышала», — наморщила лоб Ахмурина. «А у меня великолепная память». У нее было так много достоинств, в то время как у меня одни недостатки. Тут Ахмурина воскликнула. «Ну, конечно, я вспомнила. В анкете одного из наших сотрудников название забавное, я даже улыбнулась». «И кто же из присутствующих на банкете мой земляк?» — поинтересовалась я. «Илья, фамилию не помню. Он работает у нас около года. В оптовом отделе. Были проблемы, и я его запомнила». «У вас?» «Что, простите?» «Проблемы были у вас?» «Нет, что вы!» — рассмеялась Ахмурина. «У него! Он неаккуратно ведет дела, допускает ошибки в составлении договоров, очень рассеян». «А он здесь?» «Да, вон сидит!» Она кивнула в сторону болезненно худого мужчины, который, в отличие от всех, не улыбался и, судя по виду, чувствовал себя скверно. В этот момент вернулся мой муж и сказал Ахмурине: «Пойдем, потанцуем». «С удовольствием». Она поднялась. На ней было великолепное платье. Цвета топленого молока, спина голая, в разрезе мелькали стройные ноги. Я смотрела на нее с завистью. Платье так запало мне в душу, что впоследствии я купила себе такое же, на распродаже, с огромной скидкой, и не прогадала. Через год у нас уже был один размер, 46-й. Платье и на мне сидело неплохо. Они ушли танцевать, а я почувствовала себя дурой. Что скажут его сотрудники? На жену ноль внимания, занят только юристом фирмы. Но кто поверит, что они обсуждают новые контракты? Его рука, лежащая на талии, обтянутой шелковой тканью, весьма выразительна. «А ты никому не нужна, Галя Зайкина. к тебе никто не подошел. Надо решиться объявить белый танец. Алкоголь придал мне смелости и развязал язык. Муж еще не знал, что я попиваю, а я еще не собиралась завязывать. Пустые баночки регулярно сыпались в мусоропровод с полудня до пяти вечера. Но к кому подойти? Выручит земляк. И я без колебаний направилась к столику, за которым сидел Илья, фамилии которого я еще не знала. «Разрешите пригласить вас на танец?» Он испугался и начал что-то мямлить. «Мне только что сказали, что мы земляки». Взяв бокал шампанским и сделав внушительный глоток, надавила я. «Давно не была у мамы и хотела спросить, как там родной город? Стоит? Пойдемте, потанцуем, поговорим». Вот тут он, наконец, поднялся, и мы вошли в круг танцующих. Я поймала удивленный взгляд мужа. Потом Ахмурина что-то ему сказала, и они рассмеялись. «Когда вы в последний раз там были?» — спросила я, дабы спросить хоть что-нибудь. Мне тоже хотелось кокетливо рассмеяться, и чтобы они это увидели. «А в какой школе учились?» Как я и ожидала, он учился в другой школе. В моей училась его жена. Но когда я заканчивала 10 класс, она еще и в садик не ходила. Тем не менее, я сказала, интересно было бы с ней поболтать. Как там Селитра поживает? Кто? Я не понял. Наша химичка. И Анна Ивановна, учительница литературы Анна Ивановна, пояснила я. Я была у нее в любимицах. Она даже сказала, я этого от тебя не ожидала, Галя. Что? Я и не понял. Что ты будешь простой домохозяйкой. Ты была умница, лучшая из лучших. Я и в самом деле окончила школу с золотой медалью, а институт с красным дипломом. В этот момент музыка кончилась, а мне пришлось прервать свои воспоминания. Мы вернулись за столик, за его столик, у которого я задержалась. Илья, а почему вы без жены? Клуб маленький, количество гостей ограничено. Узнаю своего супруга. Только сотрудники фирмы. Нечего кормить за его счет людей, не имеющих к делу Михаила Кононова никакого отношения. Вы когда собираетесь домой? Я не... На родину я имею в виду. Летом. Замечательно. Я могла бы передать с вами посылку маме? Я не... А почта? Ну, лучше же с оказией, правда, Илья? Я тоже могу передать вашей маме посылку. Я думаю, нам надо обменяться номерами телефонов и адресами. Я не часто переезжаю. Мы живем на съемных квартирах. Я имею в виду адреса наших родителей. У вас есть ручка? Я видела, что он боится, но еще больше боится обидеть жену хозяина. Откуда ему было знать, какие у нас отношения? В общем, я получила его координаты, на нас косились. Еще не все знали, что мы земляки. Я вынуждена была отойти к своему столику, главному столику этого вечера, за которым сидели мой муж, Ахмурина, я и еще один тип, роль которого во всей этой истории так незначительна, что имя и должность его я опущу. «Ну что, поговорила с земляком?» — усмехнулся муж, когда я села по левую руку от него. «Все ж таки это было пока еще мое место. Законное. Поговорила». «Этот Кошкин идиот!» — решительно сказал Миша. «Я его уволю». «И все подумают, что ты его приревновал». «Кому?» — удивился супруг. «Ко мне. Ведь мы с ним танцевали». Муж расхохотался. «Смейся, смейся!» — усмехнулась я. «А подумай так, как я сказала». Он перестал смеяться и задумался. Потом пробормотал. «Черт знает что!» И Кошкин остался работать на фирме. Второй раз мы встретились летом на городском пляже, в моем родном городе. Не думайте, что я сделала это нарочно. Просто решила отправить посылку не с оказией, а с собой. Разумеется, муж отказался составить мне компанию. И Женька тоже. «Что я буду делать в этой дыре?» «У меня работа по горло», — сказал первый. «Ты думаешь, мне заняться нечем?» — фыркнул второй. «Женька едет в Турцию», — заявил супруг. «С кем?» — оторопела я. «С Лианой и ее девочками». «А я?» «У тебя все равно нет загранпаспорта». «Это правда. Паспорт у меня раньше был. Но это не значит, что я ездила за границу вместе с мужем и сыном. Тогда находились другие предлоги. Сейчас этот». «Подпиши бумаги», — велел супруг. «Какие бумаги?» «Что не возражаешь? Женька несовершеннолетний». «Что мне было делать? Я подписала бумаги. Сын и Лианы поехали в Турцию. Муж к Хмурине, а я на родину. Казалось, по возвращении я обнаружу, что мой ключ не подходит к замку. Понятия не имею, что им тогда помешало обтяпать дельца. Я еще не числилась в алкоголичках, и муж стеснялся. Судьба решила дать Гале Зайкиной шанс. Глупо было не воспользоваться. Потом я долго рассказывала бабушке, какой стал Женька, показывала фотографии и говорила. «Понимаешь, он очень занят, готовится поступать в институт. Уехал за границу, чтобы совершенствовать свой английский. Ему это надо. А у меня загранпаспорт просрочен. И потом, я очень хотела увидеть тебя, мамуля». И мы, обнявшись, ревели. Она все понимала. И отдала мне $4000 со словами: «Тебе это надо». Я ела, спала, плакала, ходила на городской пляж, где однажды встретилась с Кошкиным. Я была одна, Кошкин с женой. Это оказалась платиновая блондиночка, совсем еще юная и похожая на избалованного ребенка. Тонкие бровки, пухлый ротик, капризный голос. Она была манерна, растягивала слова, надувала губки, хлопала ресницами и выглядела смешно, но ей казалось, что это высший шик. «Ну, пожалуйста! Ну, Илья! Ну, пойдем купаться!» Она была очень красива и очень глупа. У меня нет предубеждений против красивых женщин. Я им не завидую. Я ими любуюсь. И никогда не скажу, что Лиана дура. Напротив. Она гораздо умнее меня. Она умеет ладить с братом, моим мужем. А я нет. Хотя любоваться ею трудно. А глупость красавицам даже идет. Дело было не в этом. Кошкин ей не пара, я поняла это сразу. Она его использовала, чтобы переехать в Москву на праздник жизни. Видимо, ничего подходящего под руку больше не подвернулось. Только Кошкин. Теперь она ищет варианты. Ходит на кинопробы и в школу моделей. Гуляет вечерами по центральным улицам в надежде, что к ней подойдет всемирно известный режиссер и скажет: «Девушка, хотите сниматься в кино?» Она всерьез думает, что режиссером или продюсером делать больше нечего, кроме как ходить по улицам, особенно центральным, и предлагать работу, кому попало. Бедный, бедный Кошкин. Любви там нет ни грамма, только расчет. А он? Ну кто откажется от юного стройного тела? У нее загорелые шелковые ножки, плоский живот и стандартно красивое лицо. Это значит, что у нее практически нет шансов, но она еще этого не знает. И потому наделает глупостей. И он из-за нее наделает глупостей. Я смотрела, как она щебечет с подружками, оставшимися здесь, в родном городе, рассказывает им о красивой московской жизни и смотрит на них свысока. С высоты своих 175 сантиметров и снятой на полгода московской квартиры. А те слушают, открыв рот. Она затем сюда и пришла, на пляж, покрасоваться. Спросили бы лучше у него. О, он бы им рассказал. «Илья, как у вас дела?» Я имею в виду на работе». Его щеки стали кирпичными. Кадык дернулся, по тощей шее прокатился комок. Он маниакально хотел юного стройного тела, которое хотело только денег и славы. Он был обречен. «Понимаю, я не могу для вас ничего сделать. Мы с мужем на грани развода. Что? Я не... А что тут понимать? Мы с вами в одинаковом положении. Нет, неожиданно возразил он. Вы богаты. У вас после развода останутся деньги. Судя по тому, как он говорил это слово «деньги», ему без них никак. Его птичка упорхнет, едва только подвернется подходящая партия. Интересно, а какая сумма кажется ей значительной? Равная стоимости норковой шубки? Бриллиантовым серьгам? Она не разбирается ни в том, ни в другом. Вряд ли она знает, что у камня, кроме каратов, есть еще и чистота. Что его стоимость зависит и от огранки, и от цвета. В драгоценностях великолепно разбирается Лиана. Она обожает показывать мне свои украшения, сопровождая это комментариями. Поэтому я кое-что понимаю в драгоценностях. Но эта девочка... Аля, почему вы не поехали отдыхать за границу? Ой, мы хотели, но денег... Она осеклась, рядом были подружки. Мне сказали, что там в этом году холодно, а у меня показ. Вы модель? Да. Скулы у Кошкина вновь кирпичные. Под кожей ходят желваки. Она что, рекламирует купальные костюмы? Или белье? Или просто врет? Илья, если вам понадобятся деньги... Я наклоняюсь к самому его уху. Алечка так хороша. Правда? Для Кошкина есть два магических слова. Алечка и деньги. Ключевые. Надо это запомнить. Можете обращаться ко мне. Он так и сделал. Идти ему было больше некуда. Мы встретились в кафе. Была глубокая осень. Я смотрела в окно и думала, скоро зима, а снега еще нет. Как хочется снега. Кошкин же думал совсем о другом. Тоже о зиме, но... Алечка хочет шубку. Ума не приложу, что делать. Отчаянно сказал он. «Ваши дела на фирме моего мужа идут не очень», — посочувствовала я. «Да меня вообще скоро уволят! Ваш муж! Он!» «Сволочь, да. Редкостная сволочь. Он не рассказывал раньше, как ведет дела. Это грязный бизнес. И о вас». «Он обо мне говорил? Хозяин обо мне говорил?» «Да». Сказал Кошкин идиот, я его уволю. Он знает мою фамилию. Она в списке на увольнение. После Нового года вы останетесь без работы. А вы говорите, шубка. У вас есть что-нибудь на примете? Я не представляю, как свести концы с концами. А что, Аля? Она работает? Быстрый взгляд в мою сторону. Работает? «Мне кажется, — мямлит он, — что у нее кто-то есть. Вы должны ее удержать, во что бы то ни стало. Такая женщина. Бриллиант неограненный. Ей требуется достойная оправа, тогда она засверкает». «Но у меня нет денег, а скоро не будет работы!» «Вот что. Выполните одну мою маленькую просьбу». «Какую?» Она покажется вам странной. Я готов на все. Купите пистолет. Что? Эта работа стоит $500, быстро сказала я. Раздобыть пистолет. Стоимость оружия тоже оплачиваю я. Но зачем он вам? Пусть оружие пока будет у вас. Но это же незаконно. Алечка скоро скажет вам «до свидания». Давайте деньги. У меня есть дальний родственник, майор, заведует складом. Через него я мог бы. Отлично. Мероприятие влетело мне в копеечку. Оружие было куплено за мой счет. Пришлось также заплатить за то, что он нашел у кого купить пистолет. Что же касается $4000, переданных мне матерью, об их судьбе вы уже догадываетесь. Мы оба действовали как дилетанты. И я, и он. Купить пистолет у родственника, пусть даже и дальнего, Это же надо было догадаться. А ты, Галя Зайкина, нанять сотрудника фирмы, принадлежащей человеку, которого и собирается убить. Оба хороши. Но во мне говорила только обида, а в нем желание удержать Элечку, которая хотела новую шубку. Мы оба бредили. Тогда я еще не покрасила волосы и не купила шубу цвета белое золото. Во мне еще жила надежда, или я хотела убить себя. Не знаю. Желания еще не оформились, а глупые поступки я уже совершала. Покупка пистолета. Это было началом безумия. А в Новый год мы оба окончательно сошли с ума. Я сидела дома одна, в новом платье цвета топленого молока, с ногтями, кончики которых окунули в золото, и с новой прической. И пила шампанское, но не пьянела. В полночь я открыла вторую бутылку и под звон курантов загадала желание вслух. За новую жизнь. Без него. И выпила до дна, залпом. Потом лихорадочно стала думать, кого бы поздравить с Новым годом. Кроме мамы, с которой мы поговорили днем, и сына, поспешившего отзвониться пораньше, мои поздравления не были никому нужны. Я была одна. В городе, который остался для меня чужим. Без мужа. Без сына. Без родственников. Без друзей. И тут я вспомнила. Ну, конечно. И направилась к телефону. Трубку схватили мгновенно. «Да!» — услышала я на том конце эфира отчаянный крик. «Это Галина». «Ах!» — разочарованный вздох. «С Новым годом, Илья!» «Да будь он проклят!» «Что случилось?» «Алечки нет!» «То есть как это нет?» «Она сказала, работа! Ей выпало быть Снегурочкой в ночном клубе!» «Выпало?» «Ну, наняли! Пообещали $300!» — сказал он упавшим голосом. «Скоро она будет зарабатывать больше меня. Ее нет, и она не звонит!» Я подумал, что это она. «Она уже подала на развод?» «Я не...» «Но ведь вы же обещали!» «Чего?» «Денег!» «Сделайте работу, и я вам заплачу». «Какую работу?» «Убейте его». «Кого?» «Вы знаете». «Вы сошли с ума! Я не... не могу!» $4000. Вы купите все, что она захочет. Две — аванс. Немедленно. Сходите с Алечкой на рынок. Скоро Рождество. Сделайте ей приятное. Когда? Чем быстрее, тем лучше. Я уеду к маме. Завтра утром закажу билет. Позвоню вам и сообщу, когда буду уезжать. Муж поедет на вокзал провожать меня. Вы будете ждать его у подъезда. Это так просто. Ну, решайтесь. Я не могу. Илья, вы ее теряете. Хорошо, отчаянно сказал он. Я согласен. Созвонимся завтра. С Новым годом, Илья. Да будьте вы прокляты! Вот так я наняла киллера и спланировала убийство собственного мужа. Я не сказала Кошкину, что купила два билета, что непременно хочу посмотреть, как он умрет, мой супруг, и какое лицо будет при этом у Ахмурины. Машина у меня уже была. Я заранее поставила ее на платную стоянку у вокзала. Мне до смерти хотелось посмотреть, как все это будет. До смерти. Накаркала. Дальше вы помните, как я смотрела в его глаза, а в моем сердце тлела искорка надежды. Я в любой момент могла позвонить и все отменить. $2000, аванс, уже были переданы Кошкину. Но муж сделал все, чтобы обидеть меня еще больше. И все случилось. Но никто не мог предположить, что случится потом. Какие мелочи порой решают судьбу человека. Я выпила за новую жизнь в новом году. но даже не представляла себе, насколько она изменится. И вы тоже не представляете. Подробности будут шокирующие. Загадывая желание под бой курантов, будьте осторожны. История Гали Зайкиной тому пример. Приготовьтесь.